С этой целью владыка по собственной инициативе встречался с ними и, разумеется, в обоих случаях нисколько не преуспел. Я грешным делом иногда уклонялся от споров с ним, щадил его, боялся сердить и волновать, в особенности в самые последние годы. Но все же время от времени показывал коготки, и он всегда знал, что я отнюдь не во всем с ним согласен. Вот кое-что из наших разговоров. Несколько раз при мне владыка рассказывал, как ставил затруднительное положение наших и немецких ГДР чиновников таким каверзным вопросом. Что общего между коммунистами и самыми ярыми антикоммунистами? Разумеется, собеседники его затруднялись на это ответить. Тогда он не без торжества говорил им: «И те, и другие считают, что между христианством и коммунизмом нет ничего общего». Однажды, когда он рассказал это, я произнес: «Владыка, на месте ваших собеседников я бы нашелся, что вам ответить». «Ну, а что бы ты сказал?» «Я бы сказал так. Если я украду у вас митру и саккос, буду их надевать, у нас с вами будет нечто общее. Вы в саккосе и митре, и я. Однако же при этом вы являетесь архиереем Вселенской Церкви, а я воришкой, который носит епископское облачение. Значит, есть что-то общее?» «В этом смысле есть», — сказал я. В другой раз он мне говорит: «Значит, ты вовсе в коммунизм не веришь?» «Не верю, владык». «А вы неужели верите?» «Я верю». «А в какой коммунизм вы верите? В наш? В китайский? В югославский или эфиопский?» Он мне: «Ты, наверное, потому так любишь отца Иоанна Кронштадтского, что у него проповеди против социалистов». «Нет, — говорю, — не только за это, владыка». Помнится, одним из самых длительных споров наших с владыкой был спор о Солженицыне и его архипелаге. Это происходило в самый разгар скандала в связи с публикацией «Вещи». Надо сказать, за всенощной владыка всякий раз проповедовал. И вот после очередной нашей с ним беседы о Солженицыне он стал говорить на тему о любви к родине. Это чувство, по его понятиям, подразумевало принятие большевизма и безоговорочную поддержку их режима. При этом подразумевалось, что такие писатели, как Солженицын, наносят стране вред. Окончив проповедь, владыка вернулся в алтарь и, повернув ко мне голову, сказал: «Ну, ты понял?» Вместо прямого ответа я проговорил: «Кесарь и прокуратор — это еще не родина». И еще на ту же тему. Владыка никогда к проповедям специально не готовился. Почти всегда это бывала чистая импровизация. И даже было у него нечто вроде игры. Когда приходил какой-нибудь новый человек, владыка, перед тем, как выйти на амвон, мог спросить гостя: «О чем?» «Сказать проповедь». И если пришедший высказывал какое-нибудь пожелание, архиепископ тут же начинал говорить на заданную тему. Помнится, был на Ордынке какой-то священник из Америки. Он попросил владыку произнести проповедь об исцелении Господом слуги Центуриона. Евангелие от Матфея, глава 8, стихи с 5 по 13. А я тут не удержался. «Владыка, скажите о том, как Спаситель благотворил оккупантам своей родины». Он взглянул на меня и сказал полушутя: «На поклоны поставлю». Вообще-то проповедник он был превосходный. Разумеется, если не касался политики или мнимого сродства христианства с коммунизмом. За каждым богослужением, которое он возглавлял, владыка Киприан непременно проповедовал. Но мало того, проповеди его составляли целые циклы, и если какой-нибудь человек слушал их в течение всего года, он мог получить вполне связанное понятие о евангельском учении, церкви, таинствах и богослужебном уставе. По сложившейся в храме на Ордынке традиции, регент правого хора Матвеев два раза в году устраивал себе нечто вроде бенефиса. 8 ноября его хор пел литургию Чайковского, а в марте — всенощную Рахманинову. Я вовсе не поклонник этой псевдодуховной музыки, да и Владыка Киприан был почти тех же мыслей, но в 70-е годы это были события, так сказать, в жизни музыкальной Москвы.